Я хотел предложить такое место из Второзакония, 11 глава, начиная с 18 стиха. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу ваше, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говорите о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Вот, дорогие братья и сестры, мы слышали, и хорошо, что мы слышали, да? Это хорошо Господь так положил, что дети Его, верующие, мы с вами имеем постоянно собрание. И постоянно обновляется, напоминается нам, как важно, чтобы иметь такую жажду получать благословение от Господа. И действительно, оно так необходимо в нашей жизни. И если мы сегодня молимся о воспитании детей, то и в этом вопросе особенно благословение Господне необходимо. Мы также слышали о том, как важно иметь непосредственное, близкое общение с Господом, чтобы Он наставлял нас, чтобы мы искали и черпали из Него. Ну и хотелось продолжить это как бы рассуждение на такую тему. Вот что Господь делает, чтобы мы имели благословение от Него, через что Он передает это благословение, и как нам достигать общения с Господом, беседу с Ним. И вот так Господь очень делает важным для нас Слово Свое. Об этом в Библии очень много сказано, как значительно Слово Господне. И для нас здесь наставление такое, какое место Слово Божие должно занимать в нашей жизни. Вот некоторые подробности. В этом будет и благословение для нас, и в этом мы будем иметь общение с Богом, когда мы будем внимательно относиться к Слову Божьему. Но здесь даже не говорится о том, чтобы это слово мы читали. Ну, вот так каждое утро, чтобы читать его, или вечером читать его. А чтобы мы имели его в сердце своем, имели в душе, конечно, для того, чтобы это иметь, надо черпать, надо читать его. Но чтобы вот это рассуждение о Слове Божьем, беседа о нем, чтобы это не было что-то такое особенное для нас, а чтобы это было естественным явлением для нас. Естественно. Ну как, читал ты сегодня Слово Божие? Ну а как же? А как без этого? Вот как бы вот здесь рисуется такая картина, что это вообще-то для христиан естественное явление – читать Слово Божие. Ну и вот я как-то где-то читал, что предложили художникам нарисовать картину, как они представляют, какая картина могла бы символизировать христианство. Ну и разные были. Один нарисовал там бегущего на ристалище. Вот жизнь христиан – это бежать на ристалище за Христом, чтобы двигаться вперед, стремиться вперед. Другой нарисовал человека на коленях, который молится. Тоже правильно. Ну, еще там были картины. Одна из картин – это человек склонился над Библией и читает. Ну, все это действительно правильно. Для христиан это естественное явление, то и другое. Вот книга «Второзаконие» и по названию, и, кажется, действительно повторяется второй раз те законы, которые были даны в других книгах Пятикнижия Моисея. Но это не значит, что это простое повторение. Вообще в книге «Второзаконие» здесь больше как бы открывается духовный смысл тех заповедей, которые Бог дает народу своему. Здесь он открывает вот эту духовную сторону. И вот здесь в отношении Слова Божьего написано, какое место это Слово должно занимать в нашей жизни. И мы можем проверять, так оно у нас или не так. Вот здесь «навяжи их на руку твою». Ну, есть те, которые буквально, вот евреи на сегодняшний день есть, делают такие повязки, как бы такие коробочки небольшие, которые повязывают себе на руку, на лоб, ну как, над глазами твоими, буквально исполняет. Плохо это или хорошо? Ну, я думаю, но во всяком случае сказать, что это очень плохо – мы не скажем, но много ли пользы от этого только, если это буквально вот так вот исполнять? Конечно, здесь имеется в виду духовное значение. Рукою мы работаем, мы делаем. Если все это сбудется, то делай, что может рука твоя. Самуил сказал, по-моему, Саула, да, когда он благословил его на царство. «Что может рука твоя, делай». Рукою мы делаем, это символизирует наше занятие. И вот Слово Божие, оно должно быть повязкой над нашими делами. То есть, чтобы мы делали то, что Слово Божие предписывает, чтобы мы не делали того, что Слово Божие не одобряет. Чтобы Слово Божие как бы сторожило наши дела. Наши дела, мы не спасаемся делами, мы спасаемся милостью. Но наши дела, они тоже имеют значение. Вот Он, Господь, предал Себя, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себя народ особенный, ревностный к добрым делам. Не для того, чтобы заработать спасение, а для того, чтобы отразилось в нашей жизни то, что Господь сделал, какими Он нас сделал, чтобы это выразилось в делах. И вот Слово Божие, чтобы направляло все наши занятия. Повяжи их, Слово это, на руку твою, чтобы оно оберегало нас. «Знаю твои дела», Господь говорит. В каждой церкви, из послания семи церквям, знаю твои дела. И Господь наблюдает и смотрит. И Он хочет, чтобы дела наши, они соответствовали тому, чему Он учил, учит, что Он записал в Слове Своем, чтобы наши дела этому соответствовали. И знаю твои дела. Значит, Он наблюдает. И не только... Ну, вот он предписал, и вот теперь внимательно смотрим, делаем мы это или не делаем. Вот в этом же Второзаконии, только в 10 главе, здесь 13 стих, тут так написано, чтобы соблюдал заповеди Господни и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Нам самим хорошо – когда мы соблюдаем Слово Его, делаем то, что оно предписывает нам. И если мы желаем благословения и себе, и детям нашим, о чем мы сегодня особенно молимся, то это и будет когда мы будем их научать делать то, что Слово Божие предписывает, и удерживать их от того, что Слово Божие запрещает. Это дабы тебе было хорошо. Ну и второе предписание. Повяжи их над глазами твоими. Вот какое значение имеет для человека, куда он и на что он смотрит. Когда мы исполняем предписание Слова Божия, взирая на начальника и совершителя веры, вот тогда нам хорошо. Вот тогда действительно и жизнь наша устраивается, внутренность наша устраивается, потому что, когда мы смотрим, она входит в нашу внутренность, что мы видим, оставляет отпечаток там и влияет потом на всю жизнь нашу. А сегодня это особое искушение, особенно для молодежи. Оно так доступно смотреть всякое-всякое, то, что Слово Божие запрещает, предупреждает, что это опасно, что это приведет к очень плохим последствиям, смотрят. А вот здесь такое предписание, этому замечательное предписание, чтобы Слово Божие сторожило наши глаза, наши взгляды, на что мы смотрим, чем мы интересуемся. Вот, потому что вот эти, то, что мы видим, оно не остается бесследным. Оно как-то запечатляется, а потом может явиться причиной больших искушений. Поэтому вот когда у нас будет такое утвержденное, что только то смотреть, что не противоречит Слову Божьему, а то, от чего Слово Божие предостерегает, чтобы от этого мы остерегались, чтобы мы не любили мира, не то, что в мире, потому что то, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и вот это особенно входит в глаза, когда смотрят не туда, куда надо. И поэтому вот это предписание «повяжи их над глазами твоими» очень важное. И когда мы будем это исполнять, это будет и благословением для нас. И когда мы будем это внушать детям нашим, научать их этому, молиться Господу, чтобы Господь давал им страх Божий, потому что страх Божий – это страж, он сторожит от неугодного Господа, от вредного. Когда мы будем молиться об этом, внушать это детям нашим, это будет оберегать от больших бед. Поэтому вот здесь «навяжи их над глазами твоими». Вот Иов говорит: «Я заключил завет с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Вот сохранять от этого. Оно важно в жизни нашей. И следующее предписание: «напиши их на воротах». Ну, как-то жизнь людей так устроена, живут семьями, да, родствами, имеют свое имение, огороженное. Но там, где есть ворота, нет смысла в воротах, если нет забора, да? Огороженные забором и ворота. И ворота зачем? Чтобы туда входить и выходить. Ну, и если там сторож, Слово Божие на воротах написано, то мы не будем пускать к себе то, что не соответствует Слову Божьему, что Бог порицает в Слове Своем. Вот когда страж такой стоит у нас на воротах, то спокойная жизнь будет в нашем имении. Мы будем спокойно жить. Но и с другой стороны, знаете, когда Слово Божие, оно сторожит, оно будет и научать. Вот иногда так вникаешь в жизнь, и наша современная жизнь детей Божьих, молодежи. Как будто некоторые тоской смотрят через ворота, что же там за воротами делается. Выходить страшно туда, за ворота. А вот как бы так тянет, так хочет. А Слово Божие, если оно будет, конечно, не только на воротах написано, а как здесь предписывает, напиши их, чтобы они были в сердце твоем, в душе твоей. Вот когда, куда пойдешь, чтобы об этом говорил, размышлял, рассуждал о Слове Божьем. Если Слово Божие будет иметь такое место, оно будет оберегать нас от таких, знаете, неправильных настроений, что вот как мы блаженны, что Господь усмотрел создать здесь на земле церковь, вот такое соединение воедино, которое огораживается от этого мира строгой границей, а эта граница должна быть, Слово Божие усматривает очень четко так, внешние и внутренние. Те, которые за забором, за воротами, или те, которые внутри. Внешние или внутренние. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. То есть были свои и были посторонние. Ну и так целый ряд вот таких определений Слово Божие дает, чтобы церковь, она была в этом мире пусть чужая, но она вот от этого мира огороженная. Вот как Петр проповедовал день Пятидесятницы, и написано, и другими многими словами он увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Спасайтесь. Как спасаться? Убегать в монастырь, в пустыню? Нет. Спасайтесь от влияния этого развращенного рода, то есть от влияния этого мира. А где спасаться? А за теми воротами, на которых написано Слово Божие. Имя Господне, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. И как хорошо нам, братья и сестры, что мы имеем вот такое безопасное место, которое сам Господь охраняет, если мы в этом заинтересованы, что здесь оберегаемся мы от всех тех злых дел, которые делаются здесь, в этом мире, которые погружаются люди и гибнут в этом мире от этого пагубного влияния. Напиши их на воротах твоих. Слово Божие будет оберегать. Ну и напиши их на косяках дома твоего. Вот есть у нас дом, жилище наше, где мы устанавливаем свои обычаи, свои принципы жизни. Это дом наш. И там опять Слово Божие, чтобы только то, что Слово Божие предписывает, что оно позволяет, было допускалось у нас, чтобы Слово Божие определяло, что в нашем доме допустимо, какая музыка может звучать в нашем доме, а какая не может, какие разговоры допустимы в нашем доме, какие взаимоотношения между родителями и детьми, между мужем и женой, вообще между всеми живущими. Вот как предписывает Слово Божие. Вот напиши их на косяках дома твоего, и хорошо нам будет. Я думаю, хорошо. Хорошо там, где действительно устанавливается порядок по Слову Божьему в жилищах наших, там хорошо устраивается, там приятно. Вот я был еще совсем молодым пресвитером, там у нас было две семьи. Они не в городе жили, а немножко за городом, километров 20. Как бы отдельно, но они были членами церкви у нас. Ну и одна, ну вот, значит, мать одного семейства из этих, она мне говорит: скажи, называя другую семью, чтобы они не завлекали детей наших к себе. Вот они постоянно туда убегают и там, значит, проводят время, а дома быть не хотят. Ну, а я знал, конечно, я знал и там положение в доме. Я говорю: вы создайте в доме своем уют такой, действительно христианский, и с внешней стороны, и внутренно, чтобы пребывать в вашем доме было приятно. Я говорю: вот зайдешь к вам в передней комнате, большой стол стоит, ну, семья большая была, там и немытая посуда стоит, там и кости обглоданные, там и что только нет на этом столе. Зайдешь в другую комнату, а там тоже беспорядок. Сесть где-нибудь надо убрать сначала, чтобы куда-то сесть, потому что все завалено. Я говорю: сделайте уют в доме своем, и ваши дети будут дома, им приятно будет, а там все устроено, там чисто. Вот они туда и бегут. Конечно, иногда бегут смотреть телевизор к соседу, но здесь не тот случай. То, конечно, надо удерживать. Вот напиши слова Божьи на косяках дома твоего, чтобы там был порядок божественный, выраженный в Слове Божьем, чтобы Слово Божье определяло, что меня интересует, что для меня красиво, вот как я буду одеваться, что в моих глазах, ну, это, может, больше повязка над глазами, вот что мне нравится, что красиво, ведь чтобы Слово Божье определяло это. И вот тогда жизнь наша будет устраиваться. А для воспитания детей, вот, братья и сестры, это тоже имеет немаловажное значение. Какая обстановка у нас в доме? Хорошо нам или нет? Но и в церкви тоже, конечно, мы должны заботиться об этом, чтобы Слово Божие определяло порядок в церкви, то, что делается, что мы находим здесь. И вот таким образом Бог усматривает, что Слово Божие, оно как бы должно все пронизывать у нас и окружать нас, и чтобы мы жили, как бы кто пребудет в Слове Моем, пребывать в Нем, быть окруженным, и вот таким образом жить. Значит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными. И вот здесь последняя мысль, которую хотелось высказать, здесь она выражена таким образом. «Дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею». Чтобы то духовное, что мы достигли, вот этого уровня или той жизни, которую Господь дал нам, чтобы это состояние духовное продлилось и в нашей жизни, сохранить это и передать это детям нашим, и чтобы и они сохранили, это может только тогда, когда Слово Божие будет окружать нас, и мы будем жить под предписанием Слова Божия, под благословением Господним, в близком общении, а там, где Слово Божие в сердце, в почете, там и Господь пребывает обязательно, как мы слышали. И жизнь наша будет устроена. Будем об этом просить нашего Господа. Аминь. Thank you. Аминь.